По дороге из Вены в Париж он узнает о жестоком разгроме польского восстания. Известие о Варшавской катастрофе глубоко потрясло Фредерика. Он пишет в своем дневнике: «Мои бедные отец и мать, быть может, они голодны, а мои сестры, возможно, подверглись ярости разнузданной толпы? Я же ничем не могу помочь, и мне остается лишь изливать боль в звуках фортепиано». Приступы острой душевной боли, мрачного оцепенения сменяются в это время в музыке Шопена мятежными порывами, мужественным стремлением к героической борьбе. Таков, к примеру, известнейший революционный этюд композитора. Послушайте. Когда Шопен в сентябре 1831 года прибывает в Париж, там все еще напоминает о недавно свершившейся революции. Город волновался и буквально кипел. Шопен поселяется в небольшой комнате, из окна которой открывается прекрасный вид на бульвары до самого Монмартра. С присущей ему наблюдательностью молодой музыкант присматривается к незнакомой жизни французской столицы. «Здесь теперь большая нужда», — отмечает он в дневнике. «В обращении мало денег, кругом множество оборванных бродяг с весьма выразительными физиономиями, а малейшее собрание черни на улице разгоняется жандармами». Неопытный в житейских делах юноша, воспитанный в старых традициях, чувствует себя одиноко и беспомощно в хаотическом водовороте парижской жизни. Циничные буржуазные нравы теперешнего Парижа, неуемная жажда наживы, корысть во всех видах отталкивающе действует на Шопена. И в то же время духовная атмосфера революционного Парижа властно охватывает его, ведь здесь собрались самые знаменитые люди артистического мира, певцы с мировым именем, пианисты-виртуозы, писатели-романисты и поэты. В парижских салонах идут горячие споры о последних романах Бальзака, Гюго, Авроры Дюдеван, выступающий под псевдонимом Жорж Санд. Ведь герои романов этих писателей – страдающие, отверженные и социально обездоленные люди. Шопеновские письма этого времени полны ярких впечатлений от парижской музыкальной жизни. Как разнообразны оперные спектакли, как высок уровень их музыкального исполнения. Но еще больше Шопена интересуют блистательные пианисты-виртуозы, такие как Лист, Тальберг и Герц. Очень скоро все они становятся друзьями Шопена и восторженными почитателями его таланта. Неповторимое поэтическое обаяние игры молодого польского мастера в сочетании с удивительным техническим совершенством буквально покоряют парижан. Первый публичный концерт Шопена состоялся зимой 1832 года. Успех был сродни сенсации. Поляк сразу стал знаменит. Газеты писали о его поэтичной игре и удивительном своеобразии композиторского таланта. Шопен также сделался модным педагогом фортепианной игры, и с каждым днем количество учеников все увеличивалось, а заработки становились все более высокими. Вечерами Шопену приходилось выступать в салонах французских и польских аристократов, в богатых домах банкиров. Слушать его игру стало модно, и если молодому артисту покровительствовала какая-нибудь польская или французская аристократка, блеск его имени становился как бы еще ярче.